Впрочем, действительно понимал, или ткнув пальцем в небо, попал куда нужно. Пока же изучив справку, пробормотал: «Куда же тебя направить? Ты же танкист, в одну из танковых дивизий на пополнение, там определят куда. Давай в простые стрелки. Опыта с танками у меня хоть попой ешь, а вот тут его мало». Тот обращение на «ты» принял спокойно, хотя он командир, а я теперь обычный боец-красноармеец. «Я так понял, из уважения ко мне». Пожал плечами и написал направление в действующую дивизию, 144-ю стрелковую, Вяземское направление. Срок прибытия указан как 3 суток. Хотел 2 написать, но я 3 попросил. Не отказал, так что выдал справку, и я, поблагодарив его, трофейную шоколаду дал с орехами, изумив последнего, покинул кабинет. Там на выход, и отъехав от здания, покатил к Лубянке. А за вещами ничего и никому дарить я не собирался. Там пара памятных вещей из бытового обихода, это подарки бойцов. Добрался также без проблем, разве что заехал в городскую баню, помылся, попалась по пути, и тут же рядом парикмахерская, редкое везение, открытой клиентов почти нет, будний день. Так что сделал короткую армейскую стрижку, я чуть оброс. Отряхнувшись, вернулся к машине и покатил на Лубянку. Да на мне светлые брюки были, и рубаха, на ногах бежевые мокасины. Справка в кармане. Форму постирали, пока мылся, убрал, пригодится для грязных работ. Так и доехал. Машину также припарковал в ряду других авто, в некоторых дремали шоферы, дальше открыв тяжелую дверь. Кстати, открылась легко, хотя инерция была тяжелая. Вот так, подойдя к дежурному за стойкой стола и протянув справку, стал ожидать. «Что вам?» Изучив ту, стал вносить в журнал данные. «Вчера меня сюда привезли, вас не было, другой дежурный. Вещи забрали и в камеру. Сегодня после суда освободили, а вещи не вернули. Верните». «Это не ко мне», возвращая справку, сообщил тот. «А к кому?» «В суд». «Забрал вещи не суд, забрали вещи вы, оформив все как положено. Я подписался в формуляре. Не вернете вещи, я рассержусь». «Это угроза?» «Да, капитан, еще какая. Не хочешь очнуться в развалинах здания, верните вещи. Иначе узнаете, что такое штурмовой танк, Клим Ворошилов второй модели. В упор бетонобойными снарядами в 152 мм, от здания даже стен не останется. Своих бить будешь? Вы воры, вы мне не свои. Тут дело принципиальное, там некоторые вещи бойцы подарили. Для меня память. За угрозы можете на гауптвахту отправиться». «Значит нет, значит нет». Забрав справку, я покинул здание и покатил к выезду. Укатил недалеко, в рощицу. МКУ убрал и достал КВ-2, в полном порядке. Новый, но не из тех, что с эшелона у станции Лида, эти в бункере. Танк с пункта сбора, следов, что был в бою, нет. Боекомплект полон, сам сделал, гоняя големов, и немало бетонобойных снарядов. Подняв 2 бойцов, вид спецов осназа, правда армейского или НКВД уже не определишь, я убрал все то, что помогло бы понять. Так что один за рычаги, другой на место заряжающего, а я командира, хватит нас 3, больше поднимать големов не стал. Танк выехал на трассу и покатил к столице, окраины которой было видно на горизонте. Катил без проблем, улыбаясь своим мыслям. А переплюну одного десантника, которого взбесили эти хмыри с Лубянки, и тот использовал огнеметный танк. Хотя я как-то минометом работал, почти разрушив здание. Тяж, это что-то новое. Хочу быть пионером в его использовании в подобном деле. И еще, своих вещей я на складе не нашел, на всех метки от воровства были, маги умеют их ставить. Меня при обучении первым делом научили. Вещи по всему наркомату разошлись, в разных кабинетах. Один даже был у капитана дежурного в кармане. Что произошло, понять было несложно, не дурак чай, разграбили. Поэтому и решил показать, что сила силу все же ломит. Катил танк не быстро, километров в 20 в час. Жители, открыв рты, смотрели на такую громадину, многие их в глаза не видали. Машины дорогу уступали. В одном месте милиционер быстро убрал затор из 3 телег, видя, как я неумолимо приближаюсь. Детишки на велосипедах ехали следом, галдя. Сканер показал, что об одиночном танке начали сообщать в разные инстанции. Тем более меня пытались остановить, встав поперек пути движения. Черная МК была, и полковой комиссар едва успел отпрыгнуть, как, подмяв ту, водитель сбежал, в лепешку, и дальше покатил. Как-то быстро поднялась паника в верхах, никаких разрешений на проезд подобных тяжей никто не давал, да и не было их тут, а сейчас военное время, и такое отслеживают. До Лубянки тоже дошло, и дежурный сразу сообразил, что происходит, тем более отслеживали по сообщениям, где я качу. Понял, что цель – здание их наркомата. Надо сказать, удивили, когда мой танк выехал на площадь и замер, медленно поворачивая башню на здание Лубянки. На рожу вылетело два командира ГБ с вещами в руках и рванули к танку. Стрелять я пока не спешил. Голем, что на месте заряжающего был, легко и ловко выбрался через верхний люк башни, пробежался по стволу орудия, перекувыркнувшись в прыжке, перекатом по брусчатке погасив скорость, единым и каким-то плавным движением встал. Видно, что боец тот не из последних, а я свое тело тренирую в рукопашной с ними, также снаряжен тот был очень серьезно. Поправив ППД, подошел к командирам, те положили вещи, что у меня украли, на брусчатку, и отошли. Голем же, достав листок из кармана, стал быстро изучать, что тут лежало. Изучал правильно, две вещи вообще не мои, отложил их. После этого встал и сообщил: этих двух вещей в списке нет, чужого не надо. Нет трех предметов: кожаный НССР с бритвенными принадлежностями Залинген и с зеркалом на подставке во внешнем кармашке. Потом жестяной коробочки мятных конфет и швейцарских наручных часов. Одним из командиров, а это и был капитан дежурный, развел руками, говоря: к сожалению, утрачены. Конечно, утрачены. Меток этих предметов сканер не фиксировал в столице. Значит, тот, кому их подарили или продали, с ними уже покинул Москву. Остальные быстро отобрали у тех, кто их себе забрал и вынесли. Что-что, а думать этот капитан умел. Хотя сразу бы вернул и проблем бы не было. Пока же Голем спросил: сроки возвращения, они утрачены, пояснил снова тому, слова вроде правильные, а говорили как глупому или дауну. Голем поднял руку и наклонил кисть, пальцем указав на наркомат. Я тут же открыл огонь из пулемета, спаренного с орудием. Весь диск выпустил. У окон было множество командиров, с интересом за всем наблюдали, сюда стягивали гарнизон, а тут, выбивая каменную крошку, в окнах стекла, щепа от входной двери отлетала, работал танковый пулемет. Как тот замолк, даже раненых нет, пугал. Пока я менял диск, стоявший так же спокойно Голем, оба командира госбезопасности чуть присели от неожиданности, повторил вопрос. Сроки возвращения – трое суток, подумав, сообщил дежурный. Хорошо, если опоздаете, мы вернемся. Воров у нас не любят. Надо как в Турции, ворам руки рубить, может, голову начнете включать, не только чтобы в нее есть. Тот не удержал лицо, дрогнуло, но боец быстро собрал вещи, одним прыжком запрыгнул на танк, не на корму, а с брусчатки прямо на башню, 3 метра, думаю, и спортсмены по прыжкам такое выдать не смогут, а тот еще со снаряжением. На те нескольких сотен глаз, что за нами с опаской наблюдали, думаю, такое произвело впечатление. Хотя тупых или отморозков хватает, увидим, что через 3 дня будет. Танк я уже не применю, там миномет будет, если не вернут. Так что спустил вещи, я их прибрал, башня, двигаясь, вернулась в походное положение, смотреть стало вперед, и мехвод, стронув тяжелую машину, покатил вперед. Не хочу портить брусчатку поворотом, так что ушли в одну из улочек, сканер показывал, как перекрывали улицы, а тут, видимо, приказ пришел, и улицу перед нами освободили, проехал по ней без проблем. В этот раз скорость километров 30 в час, больше не стал, дрожало все вокруг от движения и массы моей бронемашины. Даже самолет подняли, У-2 кружил, летно подслеживал наше движение. Хорошо, я ранее покинул машину и ушел в улочки. А големы, двигаясь по улочкам, подъехали к зданию генштаба, тут брусчатку чуть попортили, танк развернули и задом сдав назад, поставили на свободное место парковки. Движок замолк, КВ покинули 2 бойца, заперев люки, но ключ оставили наверху, и спрыгнув, прикрывая друг друга, убежали во дворы ближайших жилых домов. Я управлял ими, находясь в 2 километрах, уйдя в метро. Големов деактивировал в реке, те ушли в воду, кстати, при свидетелях, и все на этом, пусть в реке ищут. Я же уехал на конечную станцию линии, там вышел и на велосипеде за город, а танк по сути подарил. Намек, думаю, поняли. К слову, сканер показал, 2 полковника-танкиста, что были в генштабе, уже открыли его ключом и изучали, саперов вызывать не стали, поняли, что при полном боезапасе машина не минирована. В общем, жест доброй воли. А вообще, из-под Брянска меня вызвал Шапошников. Маршала заинтересовало, как я смог обеспечивать батальон такое долгое время всем необходимым. А то в рапортах подобное было мало раскрыто, налеты на склады и эшелоны с нужным, это не то, а тут больно все ладно и точно, атаковали, когда преимущество 100% у нас, в других местах били, но не сближались, нанеся потери уходили, чтобы не нахватать плюх от раненого зверя, все это оценивали, мои рапорты отправили в генштаб на следующий день, как мы вырвались, двух дней хватило все изучить, а при доставке в Москву меня по сути выкрали, и на Лубянку. Вот такие дела тут творятся, желаю по рукам надавать, а так столицу я покинул без проблем, не обратили на рыбака внимания, а я переоделся и удочки к раме привязал, и ушел, в лесу достал кемпер и девчат, около 2 часов с ними пробыл, проверили на прочность кровать, те что уже отработали, фильмы смотрели, после душа, пока остальные свою работу выполняли, сам душ принял и спать, девчат не убирал, я их загонял немного, пусть отдыхают. Амулет охраны стоял, дальность 500 метров, если что, поднимет, и спать. Планы на эти 3 суток шикарные, слетать во Владивосток и добыть деликатесов. Я оценил, очень, они мне понравились. Потом в Финляндию, за зимними мобильными домиками и баней. Зима скоро, нужны, а баню я использовал всего 10 раз и оценить успел. Отличная вещь, но парилки не хватает, а я стал страстным банщиком. Да что это, я с пивом тухлую рыбу ем. То есть вяленую и сушеную, пристрастился, меняется менталитет, как я понял, так что как стемнеет, вылетаю, правда, что первым делом, домики и потом на восток, или наоборот, не знаю, проснусь и решу, с интересом поглядывая вокруг, я подошел к большой палатке, тут их хватало, все же штаб стрелковой дивизии, был я в той же форме, что получил на Лубянке, на ногах неплохие сапоги, это уже мои, и ремешок, что форму поддерживал. 3 дня пролетели мигом, через час заканчивается время, выделенное на дорогу, а вообще хорошо провел их. Как стемнело и меня поднял будильник, я собрался и полетел в Берлин, точнее, в пригород, где был пивоваренный заводик и увел светлое пиво 3 сортов, 3 тонны, 6,2. Сторож показал, которое готово, прошло процедуру брожения и должны были вот-вот вывести по заказчикам. Берлинские бары ждали это пиво. Отличное пиво и все 3 сорта мне нравились. Вот темное нет, тот же квас только с градусом. Оттуда полетел в Финляндию. Добыл нужное, одних спальников 900 увел, бойцам буду выдавать или обменяю на что. Взял 5 офицерских домиков, 20 на троих, и 1 баню. Причем, копия моей, больше не было, точно новинка. Склады неплохо разграбил, офицерский паек забрал, вино, мясные деликатесы с ледника. Потом к ферме, набрал еще молочки, и оттуда в Владивосток, как раз светать начинало, когда прибыл. Я эти 6 часов полета поспать успел в салоне, не совсем удобно в кресле, спинка слабо опускалась, но хоть так, в город заехал на мотоцикле, будучи в светлых одеждах, шляпа в тон, не привлекал внимания, и погулял, купил немало чего, но не совсем то, что нужно. Выспался за городом в кемпере и ночью перелетел на Камчатку, вот там до конца срока и пробыл. Точнее оставил 6 часов на полет до Вязьмы. Главное все свободное время закупался деликатесами. Нанял местного мужичка, тот знал все и про всех, и тот водил, показывал где самые лучшие, что для себя делали. Немало готовых блюд купил, даже смотрел как их делают, и вот вернулся. Также ночью летел обратно, даже часть ночи потратил на поиски дивизии. Ничего, в комендатуру заглянул, дежурный сообщил, что дивизия за городом стоит, сообщив куда мне, и вот доехав на попутке, подошел к штабу. Дежурный командир изучил приказ, при этом все поглядывая на меня, после чего сказал, «Вас тут уже 2 дня ждут, украденные вещи вернуть?» Приподнял я правую бровь, «Не в курсе о чем вы, пройдемте со мной, оформлю». Тот лист направления оформил, закрыл, отметив, что прибыл вовремя, а ко мне подошел незнакомый старлей, но армеец. «Капитан Федоров?» – спросил тот. «Красноармеец Федоров. Решение суда было признано ошибкой. Мне об этом не сообщали. Я и сообщаю», – подтвердил тот и, открыв планшетку, стал доставать листы и подавать мне. «Вот отмена приговора, вот приказ о награждении вас и о присвоении младшему лейтенанту Федорову воинского звания, капитан. Надо сказать, товарищ капитан, вовремя вы, награждение через 3 дня назначено, думал не успею, а тут едва-едва, но успеваем. Прошу за мной пройти, я ваш сопровождающий. В принципе, чего-то такого я и ожидал. Тут 2 решения, или ликвидируют как неведомую угрозу, власти Союза кого-то бояться не любит, или повышать и награждать, сделать ручной собачкой. Видимо, все так же политика замешана, пока меня вот тут повышали, в стороне, в 500 метрах, привстал боец, в камуфляже с винтовкой Мосина с оптикой, лежал накрытой камуфляжной накидкой, и прицелился в меня, однако тут же возникший голем, вырос из земли у него за спиной и аккуратно вырубил, все снял, а тело отнес в сторону и, приведя в чувство, допросил. Поэтому я особо не возражал задержаться пообедать, время ближе к обеду было, а там самолет на аэродроме ждет, на нем долетим. А вот оставшиеся украденные вещи так и не вернули, и кто-то скоро за это поплатится. Вот так неплохо вкушал из штабного котла, даже очень приличного, щи со сметной, картошку пюре с котлетой и подливой, и компот, буржуи. А так с охоткой пообщался с комдивом и командованием дивизии, описывал, как шел на рейд, много вопросов звучало, и вполне толковых, мол, почему так делал, или почему принимал решение отойти, хотя противник был на равных. В общем, видно, что люди в теме и вопросы задавали не из праздного любопытства, им действительно было интересно. Дальше на машине и на фронтовой аэродром, оттуда на самолете, небольшой пассажирский, в Москву. Голема я уже деактивировал, стрелка ликвидировал, тело утопил в болоте. Кто заказчик, тот не знал. Холостой выстрел, но узнал, кто отдал приказ. Ничего, я еще размотаю этот клубок. А так добрались без проблем, чуть потрясло, в стороне гроза была, воздушные потоки смещались, но сели на аэродроме, ждала машина и отвезли в генштаб. Да во все той же потрепанной форме красноармейца, без знаков различия. Старлей оказался личным порученцем маршала Шапошникова, неудивительно, что самолет был, все двери тут открывались, и так до кабинета маршала. Я зашел, с интересом изучая узкое лицо, тот также не без интереса меня разглядывал, кивнул, когда я как положено поприветствовал его, спасибо за танк, я на это молча кивнул, не дождавшись продолжения, маршал чему-то хмыкнул, и сказал, надо сказать, я сам поражен, в какой круговорот интриг вы попали, впрочем, вышли без потерь, может мне поверить, это дорогого стоит, те, кто с вами такое сделал, сбежали, или арестованы, немало мест в верхах освободилось и их заняли достойные люди. Появление тяжелого танка на улицах Москвы списали на учения, даже стрельбу его, как проверку боеспособности столичного гарнизона. Она признана удовлетворительной. Скажите, капитан, это правда, что мне сообщил товарищ Берия, все это из-за каких-то вещей, что остались в здании наркомата? Не какие-то, товарищ маршал, а моих личных. Некоторые подарены бойцами, которые погибли. Это память для меня. Кстати, три вещи не вернули. Время ультиматума, которое я поставил, вышло. Что, еще один танк? Показал улыбку маршал, именно показал, смотрел тот серьезно. Ну что вы, так повторяться не стоит. Полковой миномет, дистанция 5 километров, 200 мин. Сейчас время 18.03, в 21 час ровно, первый пристрелочный выстрел. Шутим, конечно. Как мы прилетели сюда, я сразу дал отбой. Говорить, что собираюсь ограбить столичный склад вооружения и снаряжения НКВД, вынести все, не стал. Это и будет компенсацией. А добыча ожидается шикарной. НКВД в Союзе снабжали по высшему классу. С сомнением посмотрев на меня, в интуиции маршалу не откажешь. Дальше мы перешли на меня, мою историю жизни. Интересовало того все, с момента, как я очнулся в засыпанной стрелковой ячейке и остальное. Похоже, маршал мучился каким-то выбором, плюс он хотел знать, какой я человек. Некоторые мои поступки тот просил объяснить, почему поступил так, а не по-другому. Не помог Бочкареву, освободив его из плена. Тот, кстати, до аэродрома дошел, смогли сжечь огнем личного оружия 7 самолетов и едва ушли от преследования. К своим вышел сам капитан и трое бойцов, ну и меня обвинил в срыве операции. Хотя тот огорченно покачал головой, когда я описал, как Богатырев мой взвод подставил. Вот так до ареста и суда. Слушал тот внимательно, прерывал редко, но именно по интересующим его вопросам. Вот тут я и узнал его интерес. Я общался с генералом Крейзером, и в курсе ваших договоренностей. Это был командующий 3-й армии, на участке которой вышел мой батальон. У нас действительно были шикарные планы, тем более генерал, узнав, что я свои части снабжать всем буду сам, вообще только рад был его создать, и согласился со многими моими предложениями. Что за предложение? Сформировать механизированную рейдерскую бригаду, по штатам штурмовых подразделений, для действий в тылу врага. То есть я сам эти штаты и написал, предоставив тому для изучения, действуя в тылу противников точнее 2 месяцев. Хотя по правде и месяца не было, пока формировал, пока переброска с места на место, пока отдыхали и ремонт проводили, то общий срок боевых действий 3 недели от силы. Так вот, одного батальона мало, и я это понял. Нужна бригада. Штат бригады такой, она 5-батальонного состава. Первый и второй батальоны танковые, в штате 3 танковых роты и 1 мотострелковая, 3 других мотострелковые. В штате 3 роты мотострелков и роты легких танков, штаб бригады и взвод управления. Потом разведывательная рота, медико-санитарная, автоматчиков, пулеметная, рота бронебойщиков, саперная, хозрота, ремонтная, автотранспортная рота, понтонная, минометная, рота связи, противотанковый дивизионный зенитный. Причем у каждого батальона своя батарея зениток, ну и мелкие подразделения, вроде полевой кассы Газбанка, хлебопекарни, почта. Я предполагал слетать к немцам в тыл и сформировать бригаду там из освобожденных пленных, но решил, что лучше тут это сделать, полностью легальную, что проходит по всем документам. Да должность комбрига полковничья, но я потяну. А тут маршал в курсе, это удивляло. Удивлены? Командующий армией сам побывал у меня и описал сделанные вами предложения. Хотел так поторопить меня вернуть вас обратно, а то вас уже ввели в состав его армии. Я долго думал. Мне ваше предложение нравится, но бригада после формирования будет прямого подчинения генштаба. Нам нужен свой СНС, как у НКВД, пусть и механизированный. Добро я на это получил. Ваш удачный рейд, полученный опыт, сказался. Будете командиром. Что ж, я не против. Дальше оформлялось все. Звание мне подтвердили, до вечера со мной заместители Шапошникова работали. И в гостиницу. Кстати, у портного был, снял мерки для парадной формы. И там подготовка. А в Кремле в нужный день мне медаль героя дали, с орденом Ленина, и звание майора. Это за все действия бойцов. Статьи в газетах продолжили выходить. Много подробностей и фотографий было. И еще, костяк бригады формировался из моих людей, что я в составе батальона вывел. Правда, медиков всех забрали, врачей, осталось как раз на роту. Сохранил костяк будущей бригады, генерал, молодец. Да, в первую же ночь после общения с маршалом, я незаметно покинул гостиницу для командиров, а уже получил форму капитана РККА, но повседневную, чтобы не ходить в этой красноармейской форме, и посетил склад. Големы аккуратно вырубили охрану, и я вымел все, что было внутри. Шикарно, 2000 тонн, ушло в 2 медальона. Да, забыл сказать, я начал в магической жаровне, которую понемногу делал эти 2 месяца, варить металл, основу для медальонов хранилищ, это не быстрое дело, нашел пустую комнату в катакомбах под Москвой и посещать буду теперь каждую ночь, 2 недели настаиваться, это сложная работа. Дальше началось формирование бригады, впрочем, это все тлен, меня кинули, не Шапошников, он покинул Союз, улетел с делегацией за границу, на 2 недели, но другие этим воспользовались. Я же тоже не лох, и отыграл все назад, забрал обратно все, что выдал. И вот уже 3-й день нахожусь в камерах Лубянки. ХМ, а дело было так. Прежде чем начну, сообщу, что я поработал по направлению того стрелка. Его действительно послали ликвидировать меня, когда появлюсь у штаба дивизии. Он из СНЗ НКВД, 2-я бригада, не в первый раз подобные поручения получает, куратор всегда один, он же обеспечил командировочные, к слову, наложные данные. Имя куратора было, и пока я находился в Москве, нашел его на подмосковной базе СНЗа, старший политрук, по линии политработников службу нес. Големы выкрали и принесли ко мне на ночную дорогу, где ожидал у машины, ночь была, из постели общежития выкрали. Допрос дал имя следующего, тоже явно посредник, но зато куратор знал, чей тот человек. Вверх списали пропажу тех, кого я зачистил и в реке утопил, на побег. Это официальная версия. Скорее всего, многие понимали, что если бежать, то брать будут все нужное, а ничего не тронуто, даже тревожные чемоданчики для побега, на месте. Однако официальная версия устраивала всех, не до конца, но всех. Один же из таких, кто не до конца, и решил провести эту акцию. Все нити вели ко мне, помощники у того хорошие, связали общий интерес пропавших к моей личности. Куратора стрелка зачистил, потом того, кто приказ передал, помощника важного чина, и его самого, а он, между прочим, член военного совета одного из фронтов. Тут под неизвестного стрелка отработал. Хотя то, что зачистка прошла, можно было по пропавшим помощникам понять. Ладно это, работал тихо, не оставляя следов. После награждения в Кремле ко мне в комнату гостиницы знакомый дежурный с Лубянки наведался, вместо трех шпал капитана госбезопасности, одна осталась, да лейтенанта понизили. А ты не воруй. Тот попытался вернуть мне мои вещи, а это они, я опознал, но также вежливо отодвинул, говоря, я снял претензии по поводу кражи этих вещей, можете оставить себе. Мы знаем, товарищ майор, что наш спецсклад, ваших рук дело, верните все, заберите ваши вещи. Их выслали самолетом, сняв с поезда на пути во Владивосток, из-за этого и была задержка, а мы забудем обо всех трагических событиях, что ко всему этому привели. Не по моей вине, замечу. Я подумал над вашим предложением и решил его отклонить. Меня эта сделка вполне устраивает. Вы в полной мере расплатились за украденные у меня личные вещи и претензий я к вашей организации больше не имею. Меня же расстреляют. По статье уже хожу. Последний шанс дали реабилитироваться. Я и так стал главным виновником этих событий, хотя имел к этому опосредственное отношение, разрешил кладовщику забрать себе вещмешок с вашим имуществом, за долю малую. Когда я вас посещал, часть моего имущества была у вас. Да, я в курсе. У вас есть недруги в управлении, сообщили. Поэтому вы тогда от меня постарались избавиться. Знали, чье имущество пошло на продажу. Меня только одно удивляет. Вы вообще страха не имеете? Я не расстрелян был, не осужденный в лагеря не отправлен. Вы что, думали я не приду? Никто не приходит, пожал тот плечами. Ну это ваши дела, меня они не волнуют. Впрочем, все свое барахло можете выкупить. Цена, необработанные драгоценные камни, или 100 алмазов, или 200 рубинов, или 300 изумрудов. Хаем изумрудов, потер тот щеку, задумавшись. Этот вопрос я и сам решу. Раз подставился, закрою вопрос своими силами. 300 изумрудов будет, есть каналы. Сколько у меня времени? Месяц. Вполне достаточно. Я же не зверь какой. Получу аванс и верну имущество. Остальное до конца месяца, отсчет с момента получения аванса, и вы все же постарайтесь закрыть долг. Тот оставил мои вещи, даже выдал формуляр по службе. Я подписался, что мне все вернули, и он ушел. И этот бывший дежурный не обманул. Через 4 дня принес 127 изумрудов, природные камни. От 3 я отказался, мне не подходит, остальное принял. А потом в лесу выгрузил все добро, что со спецсклада НКВД взял, и этот бывший капитан ГБ принял. Причем, не сам передавал, просто сообщил где. Принял с интендантами своей службы, и потом долго грузовиками все вывозили. А чуть позже долг закрыл. Передавал партиями по 50-60 камней. Точно на канале контрабандистов сидел. Камни явно из незаконной выработки. Но он расплатился, я признал, долг закрыт, претензий нет. Звание ему не вернули, но служить продолжал. Косяк его ему не забыли, но и оценили, как быстро тот закрыл вопрос. Пусть и самим же созданный. Так ладно это, я предложил ему купить у меня тяжелые танки. А для моей бригады они не нужны. Хрупкие и долгие марши не выдерживают. Золотая середина это Т-34 и Т-26. Есть еще Т-28, но тоже капризные и часто ломаются. Оплата та же. И предложение его заинтересовало создать механизированные полки НКВД и вооружить их танками, помимо прочего. Оплата та же, в природных драгоценных камнях. Именно необработанные. Я их живыми называл, а обработанные мертвыми. Тот, кстати, это запомнил. Когда лично Берии докладывал, слово в слово наш разговор, этому уделил отдельное внимание. И знаете, мое предложение понравилось. Создать в НКВД свои танковые части, потому как получить танки с заводов, те не могли, армия там просто левых не подпускала, те явно желали. Что интересно, те танки покупали, это так, вербовали командиров-танкистов, нужных специалистов, формировали механизированные подразделения. И что важно, попросили меня составить инструкции по применению таких подразделений, причем с учетом современной войны, потому как то, что сейчас есть у армейцев, как стало очевидно, не работает от слова совсем. Я сделал, при этом параллельно формировал бригаду, тут же на окраине города заняли казармы, а технику передавал в укромных местах и ее перегоняли на танковый полигон, где у нас база хранения и там танкисты осваивали ее, старую, что в батальоне была, в 3-й армии оставили. Износ ходовой большой, Побегать пришлось, не жалко отдать. По бригаде позже, сначала по войскам НКВД. Те купили у меня 20 танков КВ-2, 30 КВ-1, 75 Т-28, 20 броневиков БА-10 и БА-10М и 20 плавающих танкеток Т-37А. Задача по написанию инструкции использования танков и других бронемашин меня заинтересовала, тем более все давно сконструировано в голове. Осталось нанести на бумагу, и я этим занялся. Например, запретил смешивать в боевых подразделениях разную технику. Из КВ-1 сформировать тяжелый танковый полк прорыва в 21 единицу. Штаты в будущем, как они будут с 43-го. 4 роты, по 5 танков в каждой, где 2 танка взвод и 1 ротная, и командира полка. Именно для прорыва обороны. КВ-2 пустить на создание штурмового самоходно-артиллерийского полка. Также 20 машин, но 5 батарей по 4 машины. Плюс зенитки и обеспечение, это понятно. Задача полка — расстрел укрепления и обеспечение прорыва для более легких танков. Из Т-28 сформировать танковую бригаду. Если свести 2 полка и бригаду в одно соединение, то действия такие же. Тяжи промалывают оборону, причем, только они, средние танки, ждут в тылу, и когда оборона продавлена, проход расчищен, в прорыв уже идет бригада. Это пехотные танки. Они для прорывов не годятся, сожгут. А вот чтобы громить тылы механизированными группами с мотострелками, сам это. Эти тезисы я и писал. Танкетки в разведывательные подразделения, броневики для охраны колонны тылов. Расписал все красиво. К слову, я узнавал, те советовались у танкистов разных званий. Кто-то заинтересовался и просил скопировать, кто-то презрительно отмахивался, мол, это вне тезисов современной войны. В общем, разные мнения были, но те собирали общую статистику. Самое важное, они действительно стали формировать 2 полка, один тяжелый танковый прорыва, штурмовой самоходно-артиллерийский и отдельный механизированный батальон, куда ушли 9 оставшихся КВ-1, набирая туда командиров гаубичников и танкистов, ну и танковую бригаду. Я даже иногда там читал лекции. А что, за технику честно расплатились, и зенитками делился, в моей бригаде тоже полный штат. 3 неполные недели все это шло, пока не грянул гром с окружением киевской группировки войск. Дорога на Москву была открыта. Ну если не паника, то сильная тревожность была, и нужно на пути немцев создавать новую передовую, новые укрепления. А частей особо нет, даже курсантов из военных училищ кидали в дело. Вполне понятно, что мою полностью комплектную как материальной частью и людьми, а получал в основном из госпиталей. Пусть пока обучение шло, подразделения не сбиты, решили использовать. И я был согласен, бригада на это годилась, тем более артиллерия была, 12 пушек УСВ, их грузовики вполне буксируют, и они мобильные. Плюс минометчики, выстоим. Так что решение правильное. Вот только меня сняли с командования, мол, молод еще, и звание не соответствует, и поставили своего полковника, бывшего комдива, танковой дивизии командовал, сгубив ее в Белоруссии, а меня начальником разведки, с командования бригады в главные разведчики. Такое понижение. А договоренность-то другая была. Я взял и все забрал, за одну ночь, ни техники, ни вооружения не осталось, только связанные часовые, одни бойцы с личным оружием. Вот его я забирать не стал. Полковник, рожу которого я вообще впервые вижу, сразу ко мне. Отдай по-хорошему. Объяснил ему понятно свои мотивы. Договоренность была, что я командую бригадой. Раз вы это нарушили, что ж, отыграл назад. Я не дарил технику. Ко мне какие претензии? Уговоры не помогли. И вот сегодня 27 сентября, и я уже 3 дня как в камере Лубянки. Ну тут те свое дело делали, все же действительно боеспособность одной из частей была нарушена, но и мои мотивы, я прямо описал что и как, тоже понимали. По моему мнению, я в своем праве. Сам передал, не дарил, сам забрал, они мои. Если бы вы купили, я бы и не смотрел в их сторону, это уже кража, и я на это не пойду. Однако и работа у них своя. Впрочем, я предложил им купить все то, что у бригады ранее было. Заинтересовались, думают пока. Вот такая история. Даже интересно, чем все закончится. Тут я насторожился, в зону работы сканера попал человек, у которого есть аурное хранилище. Амулет засигнализировал, он на это настроен. Без шуток, сканер у меня мощный, и даже пленение скрыто пробивал. Ладно, приукрасил, не пробивал, просто видел какие-то образования на ауре. а так подсвечивались обычно аурные хранилища. И это не те три девчонки, мои бывшие секс-работницы. Я о них, как мы расстались, больше и не слышал. Это вообще мужчина был. Не уверен, что у него на самом деле аурное хранилище, но проверить надо. Пока блок запоминания запомнил его ауру, выйду, пообщаемся. Что по мне, какое решение примут, я выяснял на месте, с помощью наблюдения через сканер. Поэтому и был уверен, что скоро выйду. Ну 50 на 50, выкупать технику и вооружение бригады не хотят, а те считали их своими, даже при передаче считалось это самим собой разумеющимся, ведь вооружение это советское, какое еще частное владение. Поэтому некоторые генералы требовали трибунала, другие даже расстрела. Я их запомнил. Так вот, предложение, скоро будет встреча со следователем, такое, я возвращаю все, что забрал, и меня отпускают. И сразу встречное предложение, возглавить командование тем механизированным соединением, что было у НКВД, его уже сводили в мехкорпус НКВД, усилив двумя стрелковыми полками. Майор корпусом командует, щедрое предложение, но там были свои мотивы. Куратор формирования этих частей перебирал личные дела многих полковников РТКА, перевестись в их структуру и возглавить корпус. К генералам не лезли, там по рукам били, а полковников изучали. И ни один не подошел, да и как воевали, какой опыт получили, тоже сыграло свою роль. Сгубили свои части и ждут новых назначений. Некоторые успели сгубить не одно подразделение, один умник даже четыре. Никто не понес никаких наказаний, а там не было состава преступления. Все согласно уставу и догм бронетанковых подразделений. А то, что такие потери, ну не повезло. А давать какому армейскому дуболому возможность сгубить с таким трудом созданные соединения, те не хотели. Берия велел дальше искать. На их фоне то, как я действовал в тылу противника, можно назвать идеальным. Потерь по сути не было, за такое время боев 37 убитых, это мизер. И технику я не терял, всего три танка и те брошены из-за поломок во время маршей. Сняли все ценное и бросили. Даже сожгли, чтобы враг использовать не мог. Поэтому на их фоне я выглядел очень выигрышно. Да, и ранее звучали предложения именно меня назначить командовать той бригадой, но я у армейцев был, не выдернешь, Шапошников на меня глаз положил, командир особой механизированной бригады. А тут армейцы от меня сами рады избавиться, пока маршала нет, выскочек никто не любит, и тут у НКВД уже все шансы меня к себе сгробастать. Тем более я так хорошо подставился с тем, что все отобрал у бригады, оставив ту ни с чем. Насчет выкупа думают, но тут даже Сталин был категоричен. Вернуть бригаде все, что было угнано. Вот и ждал предложений. Я не верну, мое. Продать легко, но просто так, даже за освобождение и должность комкора. Нет, из принципа. Так и собирался сообщить переговорщику, когда до этого дело дойдет. Я прогибаться под армейцев не буду, а то подумают, что победили. Хотите вернуть, платите. Так и никак иначе. Я уже имел немалые запасы камней, более 3000 единиц. Уже и рубины, и даже алмазы были, но последних не так и много, с полусотню выкупили у ювелиров. Или со складов конфиската, без понятия. НКВД на этот счет дела честно вело, сам удивился, но наше сотрудничество остановилось только когда я попал в камеру. Пока все просто выжидали, и главное, искали технику. Такая масса, и спрятать сложно, и угнать далеко невозможно. Вот и я пока играл в карты с двумя генералами и тремя полковниками, ожидая, ну да, камера для старшего командного состава, не забывал параллельно все отслеживать. Поэтому, когда сработал сигнал сканера, чуть не подпрыгнул, жадно изучая, кого тот мне показывает. Вообще я сам усовершенствовал этот сканер, долго играл с настройками, пока не смог настроить на аурные хранилища. И то это как рябь пробегает по ауре, только это видит сканер. Рябь такая у парня была, теперь по нему самому. Военный инвалид, без сомнений. Нет левой руки, правая нога искалечена, не гнется, наверняка ходит еле-еле с тростью. При этом катил по улочкам на трофейном легковом опеле. Черт, а ведь похоже, что из наших. Ногу вытянул, трость лежала рядом, был в обмундировании красноармейца, шинелька сверху, но катил, управляя одной рукой. Недавно только проехал границы дальности сканера, я сразу сигнал получил, и вот уже в центре, заехав в район с частными дворами, я замечал, что тот останавливался у разговаривающих женщин, а детей, через открытое окно спрашивая что-то, дистанционно подслушал, а тот жилье искал, и нашел, даже заселился к одной старушке, где уже было трое жильцов. Ничего, топчан у печки выделен. Хоп-па, автомобиль исчез, когда тот на нем в сарай заехал через ворота. Все верно, из наших парень. Нужно выяснить, кто, может, знакомец. Тот, кстати, отдохнув и поев супу из печи, похромал куда-то. Меня как раз из камеры вывели, когда я выяснил, что в милицию. А когда в кабинет к переговорщику завели, я уже знал, что тот заказал выделку паспорта. Данные его, Вячеслав Збруев, из стрелков, Западный фронт, в плену очнулся в районе Бреста, амнезия, дальше госпиталь, ампутация, и бараки лагеря, бежал из плена и до наших. 2 недели добирался, там в госпитале комиссовали, и вот в Москве решил устроиться. Это он лейтенанту рассказывал, что все оформлял, а я подслушал. И тут он спросил обо мне, про майора Федорова, где его найти можно будет. Все ясно, историю войны знает, понял, что изменения идут, выяснил, кто источник, до одних газет хватит, и решил до меня добраться. Да уж, не повезло, в калечном бойце очнуться. А так тому едва 19 лет. При оформлении узнал, сканер такое не фиксирует. Не лекарский амулет чай. А так, подобные повреждения вполне могу убрать, руку вырастить, но вот кто он, хочу выяснить. Местные данные, меня не особо заинтересовали, как и то, что от него родственники отказались, мол, калечный им не нужен. Наследство брат уже прибрал и делиться не хотел. Правда или нет, не знаю, но я в кабинете у переговорщика, поэтому, продолжая отлеживать Збруева, включился в разговор, раз пригласили. Сразу нет, сказал я, выслушав предложение майора госбезопасности, что тут и выступал посредником. Я не озвучил того предложения, что убедит вас, майор, согласиться. Тот пока сообщил, что за возвращение всего, что числилось в штате бригады, меня отпустят и забудут про этот инцидент. Товарищ майор, вы видите это все в узком спектре, как вам нужно. Что хотите, то и видите. А встаньте на мое место и посмотрите с этой стороны. Да, тот прикрыл глаза, видимо, ему так удобнее, а я продолжал говорить. Представьте, что у вас шикарная карьера, все хорошо, вам обещано место комбрига, и вы вполне довольны такими обещаниями, целый маршал слово дал, и выдал все, что захватили по пути к своим, пока двигались из Литвы. А тут что, маршала нет, вас отодвигают. Значит, договоренности нарушены. Какой смысл держаться их, и вы все забираете? Вернуть обратно, значит показать, что армейцы победили, тогда о вас буду все, кому не лень, ноги вытирать. Характер тоже нужно иметь, я вот не позволю себе такого. Если обманули с должностью комбрига, еще много раз обманут. Нету веры у меня к армейцам. Да, не очень хорошо выглядит, скорее подыгрывая мне, чем на самом деле так считал. Аура его выдавала, сказал майор. И все же я озвучу, что вам решили предложить. Командование механизированным корпусом НКВД. За это вы и вернете то, что было у особой бригады. Опять 25. Мне маршал слово дал, что я буду командиром собой бригады. Сейчас вы мне такое слово даете. Да хоть нарком Берия. И что, на слово маршала наплевали? Кто мне пообещает, что на Берию не наплюют? Я уже никому не верю, и вам в том числе. Ну поставите на корпус, ну двину я его на передовую. А тут какой полковник или генерал, кричит, а ну слезай с трона, освобождай нагретое место, я его займу. У меня все приказы стать новым комкором на руках. Я, значит, все силы вложил, чтобы создать нормальное боевое подразделение, а тот на все готовое придет, поэтому мой ответ – нет, я вам уже дал лазейку. Если вам все так нужно, то вы купите. Я же не отказываюсь. Купленное не мое, и забирать его, по моим моральным принципам, не могу. Мне проще у немцев добыть новое, с пунктов сбора техники. Это несложно, на самом деле. 2 батальона в готовности. Те, что обнесли особую бригаду. Мои люди, из освобожденных пленных. Их данные, взял тот перо. Не помню, и не вспомню. В общем, что вы предложили, я выслушал, меня это не устроило, гарантий никаких, мне проще дождаться суда, или чего у вас там, в зависимости от приговора, банально сбежать, и уйти к немцам в тыл, сформирую бригаду, начальства над головой нет, и буду громить тылы немцев, по сути то же самое, что и Шапошникову предложил, но тот решил создать особую бригаду, в принципе, идея толковая, но как видите, его подчиненные с инициативной подкачали. Отправит мою бывшую бригаду как простую стрелковую часть, и та сгинет там, как не было. Людей жалко. Про родину говорить, думаю, смысла нет. Россия пережила монгольское иго, Чингисхана, Наполеона, гражданскую и коммунистов, и немцев переживет. Значит, только вы купили забыть про технику. Да, другого не дано. Нет, тот пробовал разными уловками все же добиться моего, согласился, на жалость давил, но видя, что это ни к чему не приведет, отправил обратно в камеру. Заморочил голову, это да, зато отличного чая попил со сдобой из буфета. Это так мое расположение пытался получить. Классика. Хоть какая-то компенсация. Ну а теперь по Збруеву, что там и как. А живой? Спросил один из генералов, как меня вернули в камеру. Кстати, почти все тут взяты за развал обороны и окружение киевской группировки. По сути, терпилы. Крайних нашли, удобных, на кого свалить это можно. Хотя не скажу, что совсем их вины нет. Немало всего обсудили, включая то, что их следователи заставляют признать, включая физическое давление. Меня, к слову, из всей камеры, одного не избивали. А я сразу сказал, снаружи в полной готовности ОС нас ждет. Будут избивать, будет штурм, будут трупы. Не знаю, поверили или нет, но все же не стали физически давить. А тут еще один полковник от ВВС поддержал. Думали, все, с концами увели. Я еще вас переживу, хмыкнул я, проходя к столу. Камера небольшая, двое широких нар, по трое лечь могут, а нас 10 в камере, я 10-й. Потом стол, лавок нет, нары для этого имеются, на нем двое спят, ну и толчок с краном. Из крана прямо в очко течет, раковины нет, смывая нечистоты. Ну и умыться можно, тот на высоте метра. Вот так устроившись на нарах, сказал, склоняли к садомии. Говорят, ты один в Красной Армии не пиарос из командиров, нельзя отклоняться от коллектива. В общем, я в отказе. Мне девушки больше нравятся, чем брутальные мужики. Мы посмеялись, но и только, эта тема продолжения не имела. Пока же лег, командиры общались или в карты играли. Это мои, выдал, как вернулся в камеру. Обыски тщательные, в камере аж двое, что работали на местных, докладывали, переворачивали все, обыскивали, личный досмотр, но не находили. Те уходили, мы продолжали играть. Это ранее было, сейчас я не участвовал, а анализировал действия Збруева. Да какой-то он не такой, даже не знаю, как назвать. Неподготовленный, что ли, меня напоминал в первые дни, когда осознал себя, и госпиталь покидал, все в городе страшило, а на территорию рынка даже зайти не смог. Может, это моя копия, так-то вроде действует правильно, но не в бытовых мелочах, и особенно когда на рынке был. Да, из отделения милиции дошел до рынка, прикупить нужное. Деньги доставал незаметно из хранилища, и оба раза как засветил крупные суммы, у него их украли. А тот только стоял и беспомощно осматривался. Не боец, факт. Начал продавать вещи, видимо, все деньги, что у него были, украли. Один из наводчиков продавец, у которого тот товар брал, незаметный знак подал. Да и покупал продовольствие, домашнее. Явно запас делал, но опять-таки бестолково. И чем дальше смотрел, тем больше понимал, что мне нужно срочно с ним встретиться. Сказано, сделано. Запустил одно плетение голема, то отлетело под землей на 300 метров, дальше не получалось. Это управление на 5 километров, а вот так голема поднимать, не больше 300. Поднял его в виде лейтенанта госбезопасности, причем, действующего сотрудника. Помощник следователя, что со мной работал. Кусок земли, в парке след остался, но иллюзию этого командира показывало. Дальше, покинув парк, успел заскочить на нужный трамвай и на нем доехал до остановки, пересадка не требовалась, хотя до рынка от Лубянки километра 3. Деньги за проезд не брали, командир не платит. Там, на территорию рынка, где Збруев пытался продать наручные часы перекупу. «Разрешите?» – протянул я руку и взял трофейные часы, изучая, причем не сводил глаз с Збруева. Перекуп, коему он пытался толкнуть эти часы, уже исчез. Вот так крутил часы в пальцах правой руки, сам же не спускал взгляда с коллеги по несчастью, скажем так, или счастью. «Мы живы, уже хорошо», тот аж поежился от него. «Швейцарские», несколько растерянно сказал те, «трофейные, лично с немца снял, с офицера, у меня таких несколько сотен». «Ты кто?» – прямо спросил я. «Збруев, комиссованный красноармеец», одной рукой полез тот в карман гимнастерки за документами. «Ты мне не местную личность, у академика Райнова ты кем был?» «Вы Федоров», – сразу догадался тот. «Федоров, Федоров, через своего голема с тобой общаюсь, сидя в камере Лубянки». «Так ты кто?» Амулет управления големами, отлично, обрадовался тот. А лекарский амулет есть? Ты кто? Так есть, видите, в каком я состоянии. Ты кто? Так есть лекарские амулеты. Развернувшись, я направился прочь. Общаться с идиотом, что даже опознаться не может, я не желал. Тот сделал удивленный возглас, потом начал кричать мне вслед, прося остановиться, и спешно ковылял следом, но отставал. Толпа вокруг, идти сложно было, да и многие с интересом наблюдали за нами. Да остановитесь вы, я Тарасов, профессор Тарасов я, остановившись, задумался, пытаясь припомнить среди тех, кто работал в лаборатории профильных проектах. Там десятка три профессоров, но ни одного типа с подобной фамилией. Тот как раз подковылял, тяжело дыша, когда я сказал, не помню никого с такой фамилией. Вы кем были, а вы кто? Нагло спросил тот, развернувшись, чтобы уйти. В принципе, мне этот тип и не нужен, пусть сам выживает, как услышал торопливое. Я главный исследователь по порталам. Про академика Райнова ничего не знаю, профессором был, мой зам. Даже так, а как вы погибли? Неудачный эксперимент, я думаю. Даже вспышки не помню и оказался вот тут. Неудачный эксперимент? Не от уничтожения станции со всей лабораторией? Погодите, а когда вы погибли? В 2127 году, в октябре. Весело, за 15 лет до моего попадания в лабораторию. Потому я о вас и не слышал. Идем, прогуляемся. Мы покинули территорию рынка. Часы, кстати, я вернул. И вот отойдя, тот присел на лавочку, и пообщались. Я из 2148-го. Подопытный, Геннадий Краюшкин, где из аутистов делали нормальных людей магией, лечили. Со мной удачно. Там началась война и станцию брали штурмовые подразделения противника. Ее взорвали наши, со всем содержимым и учеными. Ну и правильно, чтобы наши секреты не достались им, согласился тот. Я не удивился, у умников такое нормально. Впрочем, я сам бы так же поступил. Выяснил, что тот глава проекта по порталам. Они с профессором по сути вместе портал и создали. Я даже прикинул возможность ликвидации Тарасова, как конкурента, профессором Райновым. Нет, не в его характере, но Райнов не один, у него есть покровители, вот они могли постараться. Про профессора Тарасова я вообще ничего не слышал, потому и был удивлен. А уж как он удивился, услышав, что Райнов уже академик. То, что мы из разных миров, а тот погиб 4 месяца назад, попав в парнишку в начало войны, уже определились. Своими историями обменялись. Подробности потом при личной встрече. Пока же поинтересовался у того, сможет ли он с нуля создать порталы, мол, у меня есть китайская станция 5-го поколения, в полной комплектации, ну и навскидку, по памяти, вслух накидал список дополнительного оборудования, а я много что заказывал. Тот затребовал полные списки, а не того, что по памяти, но так навскидку да, из того, что я перечислил, создать портал он сможет. 50% создания комплектующих возьмут на себя 3D-принтеры станции, остальное есть. Дальше договорились, тот ждет на месте постоя, как я освобожусь, будем решать, что с ним делать. И да, передам лекарский амулет, сразу как встретимся. По сути, я нанимал его как специалиста, да и создателя. Оплата проста, ну кроме местных денег и благ, то это аурные хранилища, с амулетами внутри. Как они важны для перерождения и дальнейшей жизни, тот уже отчетливо понимал. Без моих подсказок догадался. Очень умен он. Тот как руководитель проекта, кстати, а Райнов как его зам, знал о магическом мире, покупали магические амулеты и остальное. Однако магов в лаборатории еще не было, а тут голем. Он на таких технологиях только слышал, понял, что есть шанс достать лекарский. Да, у него было аурное хранилище, выкрали амулеты-установщики в магическом мире, и у профессора их было 2. Один использован, запустился и отправил сюда при перерождении, второй открылся тут. Оба простейшие, на 2 тонны. Черт, у них даже кача нет. Описав, какие я умею создавать, чуть слюноотделение у того не вызвал. Сколько хранилищ встанет на его ауре, я тут сказать не могу, нужны исследования, но тот уже на все согласен. Хотел получить предельное количество аурных хранилищ, чтобы иметь дальнейшую возможность жить. Вот его оплата работы на меня, причем, всю эту жизнь. Пока не научит меня создавать порталы, дальше свободен. Так что ударили по рукам, и тот поторопился обратно на рынок, хотел докупить нужное. А я в неприметном месте деактивировал голема и задумался. Да, интересный чел этот профессор, не от мира сего, Я это еще на рынке до нашей встречи заметил. Надеюсь, наш контакт будет удачным. Тот вообще немало натерпелся. Очнулся раненым в разбитой Брестской крепости, попал в руки немцев, гангрена, ампутация. В госпитале, где наши врачи под просмотром немцев лечили красноармейцев. Стоп, о приключениях профессора позже, за мной пришли. Скрипнула дверь и открылась, а конвоир сообщил: Федоров, на вход, с вещами. Вздохнув, попрощался с соседями по камере и покинул ее. Больше мы не увидимся. А на выходе во внутренний дворик столкнулся с Берией, что как раз со свитой своей заходил. Сильно удивился, что увидел меня. Два конвоира вели меня по коридору наверх, и вот такая встреча. Не скажу, что подгадал или специально готовился. Нет, ничего подобного, случайное. Но избегать ее не стал. Нарком повернулся к знакомому майору. Это он со мной переговоры вел 2 часа назад. В чем дело? Федорова переводит? Почему, я не в курсе? Мной такой приказ отдан не был, ответил тот, и обратился к конвоирам. Бойцы, куда вы ведете задержанного Лаврова? Кто приказал? Тут к шоку всех присутствующих во дворике, оба в 3 секунды сменили внешность под молодых бойцов ОСНАЗа. Ну да, это были мои големы, поднял почти сразу, как пообщался с Тарасовым Збруевым. Не стал ожидать ночи. Поднял, провел под видом сотрудников Лубянки на территорию, вырубил, но не убил, дежурную смену на этажах с камерами, и вот сам же себя выпустил и повел к выходу. Через служебный выход собирался покинуть это место. Как уже сказал, встреча с наркомом не была запланирована, его завезли во внутренний двор на Паккарде, когда меня уже вели, но вот встретились. Тот, изучая глазами обоих воинов, что замерли, отслеживая все движения свиты наркома, и прямо спросил: это кто? Боевые роботизированные системы с функцией хамелеон, могут принять вид любого человека, очень удобно, оборудование для диверсионных подразделений, считается новинкой, не припомню, чтобы кто-то смог бы создать нечто подобное, оно не отсюда, вы правильно поняли, их создали в 2148 году от Рождества Христова, ты не Федоров, нет, но тело Федорова, погибшего бойца. Там, в воронке, на второй день войны очнулся в его теле. Вы же знаете, что такое душа. После смерти со стертой памятью та отправляется на перерождение, в младенцев. Я же из секретной лаборатории будущего, там нашли способ сохранять память. Правда, заселяют в погибавших юношей, 18-20 лет. Вот и мне так повезло. Ученый-исследователь, а нет, засмеялся я. Как раз я подопытный, над кем ставили эксперименты. Ладно. Дальше описывать не буду, думаю, вам это не особо интересно. У меня планы поменялись, ваши игры в песочнице уже не интересны, поэтому ухожу. Прощаемся навсегда. Да, все эти танки и остальное мне не нужно. Выложу где у леса и подам сигнал ракетами, найдете и заберете. Погоди, сказал тот, и видя, как руки бойцов превращаются в острые и блестящие клинки, что те ими смогут натворить, тот, видимо, отлично понял, потому и заторопился. История. Времени нет, прервал я того. Поэтому скажу так, Союз победит Германию и их союзников, потеряв 27 миллионов граждан погибшими. 9 мая 45-го, День Победы. Только ваши союзники вас обманут и заключат мир 8 мая. Будут Московская битва с вашей победой, Харьковская катастрофа, с большими потерями, по вине ваших идиотов-маршалов, что ничего кроме парадов не умеют проводить. Сталинградская битва, Курская дуга, переломный момент, дальше только наступать до захвата Берлина, дальше мирная жизнь. Сталина отравят в 53-м. Участвовать будут Хрущев, маршал Жуков и еще кто-то, не помню. Вас они уберут, убьют, вы мешаетесь. Хрущев станет главой государства и все развалит, рассорится со всеми, разгонит НКВД, запретит следить за властью, рыба гниет с головы, идиот он, в 90-м ваши потомки, номенклатурщиков, развалит союз, захотят жить красиво как за границей, начнут грабить страну, продавать заводы, вывозить золото на свои счета в иностранных банках, конец Советского Союза, думаю, хватит вам и этого, а мне, извините, пора, никто нас не остановил, я достал лимузин ЗИС во дворе, один боец за руль, второй рядом, и нас выпустили, укатили. Прямо к дому Тарасова поехали. Его с вещами принесли големы, сообщив, что от меня, усадили рядом и дальше на выезд. Пока катили, Тарасов явно мучился вопросами, но не донимал меня, видел, что я задумчив. Да и жадно ел, лечиться скоро, а желудок пуст, вот и забивал желудок мясными блюдами из моих запасов. Планы действительно здорово поменялись. Хотя ладно, вернусь к истории профессора, на чем я там остановился. Ему тогда здорово повезло, выжил. Нога, изувеченная осколками, в гипсе. 2,5 месяца в госпитале, дальше недолеченного на эшелоны в Польшу. По пути хранилищем убрал стенку и первым прыгнул наружу, в ночную тьму. Другие пленные за ним, там много калечных было. Раненых, что восстановились, везли. Профессору повезло, его подобрали и даже донесли до окраин села. Как оказалось, не так и далеко от реки Буг, где ранее проходила граница. Правда, потом бросили с еще 2 бедолагами, типа местные помогут. Поломались при падении. Профессор же, обладая изрядной жаждой жизни, пополз дальше. Ходить тогда он нормально еще не мог. Потом уже от забора поднялся и фактически прыгая на одной ноге смог добраться до местного ломбарда. Внутри добыл одежду, разные ценные вещи, даже велосипед. В первое время он пригодился, как на самокате, отталкиваясь, доехал до железнодорожной станции. Там рядом магазины и из одного, с черного входа, вскрыв дверь хранилищем, добыл припасов, немало и разных. К слову, их хватило, пока до наших добирался, даже супы варил. Тут же с площади угнал машину, с трудом разобравшись в управлении. Старый форт был, водителя, гражданского, убрал в хранилище. Оно со стазисом, но убивает. Похоже, первые сырые поделки, те, что у меня более, даже в разы, совершеннее. В общем, выехал из города и дальше. По пути специально сбил местного жандарма на велосипеде, так заимел наган с ремнем и кобурой. И так до Буга. Машина не ушла в хранилище, 2 тонны весила, крупный автомобиль, лимузин, бросил его. Только канистру прихватил с бензином, пустая была, но он топливо с бака слил, плюс 3-литровый котелок с топориком нашел в багажнике. Переплыл и 3 дня добирался до дороги. Дальше остановил машину, днем. Тот самый «Опель», на котором ехало 2 офицера и водитель. Те вышли, держа оружие наготове, а он взял их на прицел, разоружил, снял все ценное, включая те самые часы, и укатил. Так и ехал ночами. Топливо добыл, бочку с грузовика на ночной стоянке, и добрался до передовой. Машина тонна 200 весит, хватало места, а без машины он по сути лишен подвижности. Преодолел ползком ночью передовую, а там бойцы его приняли. Кто он, ему еще в госпитале сообщили, да и раненый был, что его знал, сообщил. Амнезия и калека, комиссовали, за неделю все провели. Побывал в Подольске, оттуда с Бруев родом, а там 1 дом и 2 наследника. Старший брат уже на себя переписал и выгнал того. Да особо профессор к ним и не хотел, его туда сопровождающие привезли. Добрался до Москвы, зная из газет, что тут его коллега по несчастью, и в этот же день со мной встретился. Вот такая история.